Глава 12. Нащупав пустое холодное место рядом с собой, Григорий открыл глаза. Он сразу понял, что Тоня уехала. Не спустилась в столовую, не вышла в ванную, а именно уехала. Подушка все еще хранила аромат ее волос, а вот простынь уже давно отпустила все тепло. Значит, уехала давно. Досады Григорий не почувствовал, лишь сожаление. Перевернувшись на другой бок, он окинул взглядом мансарду. Так и есть, Тонины вещи исчезли. Григорий встал, прошелся по комнате, не осталось ли чего от Тони, и заметил на столике, где он оставил свои часы, прямо под ними лист бумаги с неровно оторванным краем, сложенный пополам. Развернув его, Григорий прочитал несколько строк, написанных ровным размашистым почерком. «Григорий, прости, что вот так вот по-воровски сбегаю. Не ищи меня. И не подумай, что я сожалею о случившемся. Ты знаешь, что не сожалею ни капельки, но обманывать ни тебя, ни мужа я не хочу, а потому мне нужно самой во всем разобраться. Я рада, что повстречала тебя. Жаль, что только теперь. Прости и прощай. Я знаю, ты поймешь». Он глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Григорий и правда ее понимал и уважал за честность. Что ж, значит, вот такое ему уготовила судьба в его-то полсотни. Позволила узнать настоящую женщину, прикоснуться душой к душе и тут же забрала. Найти Тоню в Москве вряд ли составило бы много труда, но он уважал ее просьбу и желание. Искать ее он не будет, как бы ни хотелось. Но как она умудрилась уехать? Быстренько умывшись и переодевшись, Григорий спустился в вестибюль и выглянул в окно. И глазам своим не поверил. На улице сияло солнце, а широкая дорога, что, огибая озеро, вела к отелю, была расчищена от снега. По обе стороны ее возвышались огромные сугробы, но ехать было можно. Как корова языком слезала. В недоумении покачал головой Григорий. Как такое может быть, если до самого наступления Нового года валил снег? Кто же за ночь тут расчистил снежные завалы? Не иначе, как чертовщина. Проговорил Григорий. «А, проснулись!» — раздался за спиной неприятный, будто простуженный голос. «Я уж думала, до следующего года спать собрались!» Григорий обернулся и увидел хозяйку отеля, Ирину Петровну. На ней было черное платье, поверх которого на плечи был накинут пуховый платок, а концы его перекрещены через грудь и завязаны за спиной. «А сколько времени?» Удивился Григорий и бросил взгляд на запястье, на котором часов не оказалось. Забыл надеть. «Сколько-сколько? Темнеть скоро будет!» — проворчала Ирина Петровна. «Дамочка ваша уехала, а вслед за ней остальные. Один вы остались. Работать мешаете». «Что значит «мешаете»?» — вспылил Григорий. «У вас вроде гостиница, а гостиница для того и предназначена, чтобы гостей привечать». «Мы закрыты на каникулы». Грубо осадила его Ирина Петровна и напомнила. «Вы ведь только за сутки заплатили, а сами зажились!» «Да заплачу я, заплачу!» Григорий, больше ни слова не говоря, достал бумажник, отсчитал деньги и сунул их в пухлую руку женщины. «А дед ваш где?» «Спит. До следующего кануна не добудешься теперь!» Поджала она губы и пошла прочь, давая понять, что разговаривать с Григорием больше не намерена. Он вернулся в мансарду, собрал вещи и, набросив, не застегивая зимнюю куртку, пошел на выход. Под навесом и правда машин больше не было, лишь его внедорожник сиротливо стоял сбоку. Правда, снега на нем не наблюдалось. Смахнул кто-то? Странности одни кругом. Заведя мотор, Григорий дождался, пока тот прогреется, а потом покатил по снежному насту. Удивительно все же, как быстро и основательно тут все почистили. Ну, не бывает же так. Не 1 же января и не в такой глуши. Удивительно было и другое. Как это он проспал до 4 часов и даже ни разу не проснулся, а остальные все успели разъехаться, пока он спал? Объехав озеро, Григорий заметил, что и дорога, ведущая в этот уголок, тоже была расчищена. Словно не было такого сильного снегопада, что валил 2 суток без продыху. Расчищена она была не до асфальтного покрытия, а до утрамбованного снежного наста, без единого следа реагентов, песка или грязи, которая вполне естественно возникает, когда по трассе едут машины. Здесь все было белым-бело, как в сказке. «Да уж, сказочка вышла», — покачал головой Григорий. Жаль было уезжать. Несмотря на все странности, место это ему понравилось. Здесь он успел чуть-чуть оттаять душой, задуматься о жизни. А еще здесь он познакомился с Тоней, которую, он знал, забыть уже не сможет. Однако мешать ей жить тоже не будет. Может, доедет-то до дома, да и решит забыть обо всем, что между ними было, и заживет себе спокойно дальше с мужем. Хоть с мужем этим, как догадался Григорий, жили они больше по привычке, а не от того, что друг без друга не могли. Но лезть в чужую семью, тем более ее разрушать, он точно не планировал, как бы ему не хотелось еще разок увидеть Тоню, искупаться в улыбке ее лучезарных глаз, прижать к себе ее упругое податливое тело. Размечтался старый дурак. С досадой выдохнул Григорий. Что же, придется ему довольствоваться лишь воспоминанием об этом неожиданном, но таком приятном Новом годе. А там, кто его знает, как дальше жизнь повернется. Ведь не зря есть присказка: с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь.